показатели. Сами лекция шестая. Первые 2-3 минуты пропущены. Являются относительными показателями. Следовательно, эти процессы зависят от многих и многих объективных либо субъективных факторов. Одним из показателей, который характеризует воспроизведение, является время воспроизведения. Сколько времени нужно человеку, чтобы воспроизвести тот или иной материал? Что такое время воспроизведения? Это интервал между раздражителем, тем материалом, который предлагается для запоминания, и ответной реакцией, то, что вы должны воспроизвести. Понятно, что это временной интервал. Установлено, что время воспроизведения зависит от длительности самого интервала. Значит, я могу этот временной интервал варьировать между длительностью этого интервала, между процессом заучивания или непроизвольного запоминания без заучивания и самим воспроизведением. Зависимость здесь оказалась линейная, с увеличением этого временного интервала. Время воспроизведения также увеличивается. Нельзя. Я буду вас стягать так же, как стягаю студентов. Внимание, включайте и работайте. С увеличением этого временного интервала увеличивается и время воспроизведения. Значит, я могу этот временной интервал специально, искусственно дозировать, навязывать человеку. Другими словами, экспериментальные ситуации я говорю. Заранее в инструкции оговариваю, что вы должны воспроизвести то, что сейчас было вам предъявлено, и то, что либо вы непроизвольно запомнили, либо специально заучили. Так? Вот столько-то секунд. В течение этих секунд я посмотрю, что вы можете делать. И сколько вам надо секунд, чтобы воспроизвести то, что вы запомнили. Я могу построить кривую воспроизведения. Кривая воспроизведения у всех индивидуальна. По этой кривой воспроизведения, в том числе и кривая узнавания, можно судить об индивидуальных различиях индивидуального опыта человека. Вместе с тем, нельзя думать, что воспроизведение – это есть какой-то механический процесс, механическое повторение запечатленного материала или заученного материала. Раз так, то и процесс сохранения материала тоже не является пассивным процессом. Какое-то пассивное хранение информации в мнемическом хранилище, то есть в хранилище памяти. Само сохранение того или иного материала – процесс динамический. Он изменяется во времени. И это очень хорошо, потому что изменение, хранение материала в мнемическом хранилище позволяет легче воспроизводить этот материал. Сейчас будет очень сложная фраза, я ее проговорю медленно, но иначе суть дела не вырастет. В процессе воспроизведения воспроизводимое не только воспроизводится, но и формируется. Вот три раза слово «воспроизведение». Уточняет. Обобщается. Схематизируется. Перерабатывается. И реконструируется его содержание. То есть воспроизводимого. Почему так? Потому что в самой природе, в самой сущности воспроизведения того или иного материала заложена реконструкция. Такая реконструкция воспроизводимого возможна за счет мыслительной его переработки. Этим я хочу сказать, то, что мы воспроизводим, мы и осмысливаем одновременно. Но воспроизведение может быть и непроизвольным. То есть независимым от активности самого субъекта. Иногда что-то всплывает и навязывается, в чем неожиданно. И вы сами удивляетесь тому, сколько вы помните. Такое непроизвольное воспроизведение определяется ассоциацией. То есть неким ассоциативным механизмом, когда одно воспроизведенное, скажем, слово или цифра или буква тянет за собой все остальное по ассоциации. И вы только считываете этот материал. Как с экрана, в данном случае мнемического экрана. Это определяется неосознанными установками самого субъекта на что-то. В данном случае обычно человек говорил, я не хотел воспроизводить этот материал. Не хотел. Это как бы внутренняя установка. Я не хотел, это получилось само собой. На самом деле он его хотел воспроизвести. Но данную установку человек не осознает причины этой установки, а принимает субъективно. За то, что он якобы не хотел. Когда начинаешь разбираться, почему сработала не та, а другая установка, то вот тут начинаются элементы психоаналитического исследования паники, глубинных явлений самой памяти. Это, между тем, еще раз подчеркивает, что память у нас процесс чрезвычайно подвижный, динамичный, активный. Не всегда управляемый со стороны желаний, интересов самого человека. На воспроизведение может происходить и на основе сознательной установки. На то, чтобы воспроизвести то, что мне надо в данный момент времени. Сознательная установка требует усилия на то, чтобы воспроизвести нужный, необходимый материал. Надо сказать, что такая сознательная установка не всегда срабатывает. Вы хотите что-то вспомнить и не можете. Сами себе говорите. Я знаю, что это я знаю и помню. Но при всем моем желании сейчас не могу восстановить. Не насилуйте себя. Отойдите от такой установки. Через некоторое время это слово, или это предложение, или это идея, или эта мысль всплывет само по себе. Но всплывает-то оно само по себе, но под воздействием первоначальной сознательной установки. Установка эта как бы затянута во времени. Этот процесс идет с некоторым последействием. Установка сознательно создает некоторый активный след в нашей памяти, но этот след не срабатывает сразу, а нужен некоторый временной интервал, некоторое последействие действия сознательной установки, и тогда все необходимое воспроизводится с легкостью. В случае сознательной установки на воспроизведение само воспроизведение превращается в процесс воспоминания. Пишите мемуары. Или при очень затрудненных условиях в процесс припоминания. Надо припомнить, чтобы потом вспомнить и воспроизвести. Зависимость между припоминанием и воспроизведение двустороннее. Взаимное. С одной стороны, припоминание – это предпосылка воспроизведения. А с другой, оно само воспоминание, есть результат воспроизведения. То есть один процесс обуславливает другой, а другой первый. Они находятся в единстве, но не тождественных, в единых, но не тождественных отношениях. Что касается процесса припоминания, то этот процесс совершается в самом процессе воспроизведения, только через воспроизведение. Как часто мы говорим, когда воспроизводим тот или иной материал. А вспомнил еще вот это. Это и есть припоминание по ходу воспроизведения. В дружеской беседе начинаем друг друга перебивать. Да подожди, где ты говоришь? Я только что припомнил еще один случай из своей жизни. А тот говорит, не мешай, иначе я забуду, что я сам припомнил. Этот еще лишний раз указывает на активность мнемических процессов. И на их энергетическую сущность. Не только временную, но и на энергетическую. Именно энергетика памяти толкает на это, на перебивку диалога. Требует выхода эта энергия. Иначе воспроизводимый материал можно загнать в такие глубины памяти, что потом не хватит энергии воспроизвести в конкретный интервал времени. Это одна сторона медали. Другая сторона медали процесса припоминания, когда он совершается в момент воспроизведения, определяется контекстом. Который этот контекст и оформляется в этом припоминании. Каждый путный литератор знает, что хороший текст построен на контексте. Хорошая память – то же самое. Текст памяти строится на контексте памяти. Единицу воспроизвожу, а два в уме держу. Припоминание зависит от опорных точек, из которых оно исходит. Она может происходить, совершаться, как некий переход от отдельных частей к целому, то как от смысла целого к отдельным частям. Это есть отношение целая часть. Целое может определять природу части, вместе с тем часть может изменять природу целого. Есть так называемые двойственные изображения. Одно самое знаменитое среди них. В более скромном варианте называется «Женщина и старуха». А в более практической своей реальности теща и жена. К сожалению, я не могу вам показать это, я только могу рассказать. Значит, это изображение, этот рисунок. Едим. Двойственно он в том смысле, что иногда вы видите мужчины тещу, вот, а иногда он видит собственную жену. То есть меняется некоторый ракурс видения в одном едином изображении двух разных. Когда человек видит тещу или старуху, вот такой горбатый нос, старое образное лицо. Но когда он видит прекрасную женщину, этот горбатый нос превращается в прекрасный овал прекрасной женщины. Это часть двух разных изображений. И вот эта часть может определять видение того или другого. Вот что я хочу сказать. Как часть определяет целое. Но если удается достаточно длительное время, хотя это сложно, удерживать одно из изображений, то вот этой части никто не видит. А видит просто лицо, как целое. Есть другого типа изображения, там, скажем. Приблизительно. Ну, скажем, черный крест на белом фоне. Вроде крест. Но при определенном ракурсе видения это изображение, о котором я только что вам сказал, превращается в видение двух вас. Видите, две вас. Вот. Здесь тоже все дело в контуре. Существенной особенностью активного воспроизведения является такой субъективный фактор, как отношение субъекта к воспроизводимому. Это отношение может быть двухплановым, негативное или позитивное, отрицательное или положительное. И если тот материал, к которому вы относитесь, и который хранится у вас в памяти, относитесь негативно, вы будете сознательно тормозить его воспроизведение. Но неприятно воспроизводить это. Не хочется. Это не значит, что этот материал не вылезет. Вылезет уже в непроизвольной форме. Найдет щель. Как поток воды находит обход вокруг камня. Но вот отношение действительно играет существенную роль для воспроизведения материала. Положительный фон, положительная окраска способствует более легкому и более полному и объемному воспроизведению того или иного материала. А отсюда стремление к точности воспроизведения. Правильности или адекватности воспроизведенного материала. К этакой дотошности. Если хотите, педантичности. В силу этого воспроизведение превращается в сознательную реконструкцию полноты прошлого. В таком процессе ведущую роль при воспроизведении играет наша мыслительная работа. Значит, здесь вроде бы мнемический процесс воспроизведения, который как бы должен протекать сам по себе, включается мышление. Мышление выступает одним из ведущих тоже факторов, способствующих воспроизведению того или иного материала. Тогда получается следующая интересная картина. По точности и по полноте воспроизведенного материала мы можем судить о силе мысли. Воспроизведение становится показателем наших умственных способностей. Отсюда на интеллект, тесты на интеллект всегда включают субтест на память. Всегда. По процессам воспроизведения мы можем судить о таких качествах мышления, как способность человека сопоставлять чего-то с чем-то. Его способности к умозаключению. И его способности к проверке полученного результата, к оцениванию. Воспроизводящее прошлое и мышление, восстанавливающее это прошлое, не прямо, а опосредованно сплетаются друг с другом в единый процесс. Так что иногда бывает трудно расчленить, где память, а где мышление. Или уж, по крайней мере, очень трудно установить удельный вес того и другого процесса. Что в этом сплетенном едином процессе превалирует? Мнемические компоненты или интеллектуальные компоненты? Вот иногда мы и ошибаемся на практике. Человек, у которого мнемический компонент может превалировать, сильно превалировать, преобладать над мыслителем, мы принимаем за мышление. Говорим, какой он умный. А он выбрасывает эту информацию. И все. Какой он умный. А ума там палаты нет. Частным видом воспроизведения является процесс воспоминания. Вот наше представление о чем-то – это воспоминание в собственном смысле этого слова. Например, мы нередко говорим, я очень хорошо представляю себя ребенком. Я очень хорошо представляю себя в такой-то ситуации. На самом деле, вы воспоминаете себя. В образной форме. Поэтому представление как продукт воспроизведения – это воспроизведенный образ. Но какой? Всплывающий из прошлого. Воспоминание – это образ, отнесенный к прошлому. Вот почему воспоминания как мнемический процесс предполагает и относительно высокий уровень сознания, а точнее осознаваемости. В таком случае следует вот что. Воспоминание включает в себя осознание отношения. Воспроизведенного образа к прошлому. которое оно воспроизводит. Упростим фразу. Воспоминание есть отношение между воспроизводимым и прошлым. Поэтому такое отношение есть объективный показатель адекватности ваших или моих воспоминаний. По этому отношению я могу достаточно четко судить, то ли вы вспомнили, или что-то там вам пригрезилось, мягко говоря. Процессы запечатления и запоминания проявляются в узнавании. И, конечно, воспроизведение. Из этой пары узнавания и воспроизведения узнавание генетическое. По крайней мере, в онтогенезе человека является более ранним проявлением памяти. В узнавании восприятие человека, процессы сохранения и процессы воспроизведения представлены в нерасчлененном единстве. Значит, вот восприятие, вот сохранение, вот воспроизведение. Они не дифференцированы, не расчленены. Поэтому трудно сказать, где перцепция, а где воспроизведение, а где сохранение. Мало того, если до этого я вам говорил о некоторой роли мыслительных процессов памяти, здесь, оказывается, другим концом память связана с восприятием. А восприятие это пространственное поле взаимодействия человека с внешним миром. У нас с вами в чистом виде только две формы восприятия. Зрительное восприятие и осязательное восприятие. Слух, обоняние, вкус – это переходные формы. Это не восприятие, хотя говорят об этом, пишут просто уже по инерции, по традиции. О слуховом восприятии. Слуховое восприятие не воспроизводит геометрию объекта. Какое же это восприятие? А глаз воспроизводит всю геометрию объекта. Разве слух воспроизводит форму или величину объекта? Да никто этого не видел никогда. Как носом можно восстановить форму? Как набить себе нос этой формы? Можно. или вот нюхать вот этот стол, потом рассказать, какая форма у него, не получится. Если вам завязать глаза, заткнуть уши и поставить кляп, чтобы языком не вязали. Оставить только один анализатор. А понятие. Вы что-нибудь можете сказать о вкусовой массе во рту, кроме того, что это масса, и более ничего. Чтобы посмотреть, какой формы эта масса, простите меня, приходится плевать на стол, смотреть глазами. Может быть, некоторые бабушки и дедушки едят именно таким образом, что все сыпется, чтобы посмотреть. Что они едят? Все изо рта сыпется. А если зрение уже почти ничего не видит? Да. Но сыпется и факт. И это не только привычка. И изменить этот процесс невозможно. Можно сколько угодно говорить, что себя ведешь, как свинья за столом. Все равно будет то же самое. И хочу заранее вас поставить в известность, что после памяти мы опять с вами вернемся к восприятию, но только под другим углом зрения. Совершенно дополним картину восприятия. Я ее намеренно урезал тогда. Намеренно. Там это парциальная, частичная, отдельная картина. Но чтобы иметь полное представление о восприятии, нужно знать, что такое память. Читать перемешку восприятия и памяти у никого не получалось. Получается каша. Значит, следующий момент. Без узнавания, оказывается, и нет восприятия. Воспринять что-то одновременно означает и узнать. А узнать что-то, это означает одновременно и воспринимать узнанное. Без этого единства узнавания и восприятия нет осмысленного процесса восприятия. Значит, узнавание привносит в наше восприятие интеллектуальный компонент. Осмысливание. А с другой стороны, узнавание – это вместе с тем и сохранение, и воспроизведение. Отсюда следует, что по процессам узнавания я могу судить о том, что у вас или у меня сохраняется, и что можно воспроизвести. Узнавание становится лакмусовой бумажкой процессов сохранения и воспроизведения. Сохранение и воспроизведение внутри самого процесса восприятия. Узнать – это опознать. Узнавание есть акт познавательный, когнитивный. Акт интеллектуальных действий человека. Узнавание человека может происходить в нескольких планах. Первое. Самое элементарное. Первичная форма – это автоматическое узнавание. Это автоматическое узнавание. В чем проявляется это автоматическое узнавание? Такое автоматическое узнавание проявляется в адекватной реакции на некий привычный раздражитель. Скажем, вы идете по Невскому проспекту и увидели уголок шляпы. Отец. Все. Отца-то вы не видите, и шляпу не видите, но кусочек видите. Догоняете действительно отец. Или мать. Значит, по одному единственному признаку можно адекватно среагировать на раздражитель или на объект. По походке можно узнать человека. По кашлю можно узнать человека. Второе. Следующей ступенью является форма узнавания, которая связана с чувством знакомости. Но здесь нет возможности отождествления. Узнанного предмета с ранее воспринятым. Это еще было отмечено в работах Вильгельма Вунда. То есть нет этого процесса отождествления. Узнавание основано на чувстве. И, наконец, третьей ступенью узнавания является вот это самое отождествление предмета. Это вместе с тем предполагает оформленность предмета в понятии, в имени, в наименовании. А это уже сложный познавательный акт. в этой форме узнавания оно является интеллектуальным. Поэтому получается, что узнавание с одной стороны, все три формы, я имею в виду, совершается внутри действительно восприятия, внутри перцепции, и вместе с тем в своих развернутых формах, вот в последней форме, это акт мышления. Там, где есть третья ступень узнавания, там есть мышление. Вот почему при исследовании интеллектуальных процессов используется в качестве индикатора узнавания. В особенности, когда приходится исследовать маленьких детей, которым тесты не подашь. Приходится разрабатывать специальные методики на узнавание. И эти методики должны применяться в игровой форме. Играешь с ребенком, он не знает, что я исследую. Вместе с тем, с той или иной точностью, по процессам узнавания можно определить дату зарождения мыслительных явлений у детей. Это хотя и не точная дата, но приблизительная. На вопрос, когда происходит рождение мышления и мысли? Когда, в каком возрасте, ответить чрезвычайно сложно. Это же не паспортный возраст. И это не биологический возраст человека. А это определенный уровень психического его развития. Туда электрод в психику не поставишь, чтобы на приборе посмотреть. Психика трагически невидима, с одной стороны. Поэтому только косвенными путями мы можем изучать, и еще по некоторым двигательным внешним проявлениям человека. Вот и приходится психологам изобретать всякие тонкие методы исследования. Вот Жан Пиаже разработал так называемый клинический метод, когда он работал с детишками от рождения до 2 лет, изучая их интеллект. И многое получил, но сначала он этот метод проиграл на своих детях, помучил их, а потом уже на детях, у которых, которые были сиротами еще. По разным причинам. В сиротских домах. Thank you. теперь переходим от этих процессов к следующему процессу. Сохранение и забывание. Сохранение и забывание. Ну, давайте. И мудро глазам дала пространство, а уху время. Вот. А потом через вестибулярный аппарат они взаимодействуют, то есть информация там уже взаимодействует. То есть нельзя сказать, что зрение и осязание достаточны для восприятия. Конечно. Если говорить, вот приходится вести такой дробный анализ, если говорить всерьез, любой образ, это все наши органы чувств. Понимаете? То есть, каждый орган чувств вносит свой вклад. Каждый. Значит, образ является собирательным психическим явлением. Но приходится разводить. И вот здесь еще вопрос, можно о возникновении сообщения у ребенка. Вот то, что в 4 месяца спрашиваешь, где мама, поворачиваешь голову, вот это уже то? Акт познавательный. Есть уже элементы мышления. Есть. Железные есть. Часто мы путаем развитые формы мышления с зачаточными формами. Зачаточные формы. Но ведь понимаете, развитые формы мышления к некоторому возрастному периоду переходят в эмбрионные, происходит распад, редукция мышления. И так бывает. Это называется умственной слабостью. Значит, сохранение и забывание. Что это за процесс? Я уже вам говорил, что сохранение является очень сложным динамическим процессом. Сохранение совершается в условиях определенным образом организованного усвоения, и включает в себя процессы переработки материала. Лучше сесть или не мешай. Уже столько раз снимали в разных. Нет, ну просто стоящие не мешают. Да. Эта переработка совершается двояко. В непроизвольной форме или в произвольной. Когда такая переработка в процессе сохранения совершается в непроизвольной форме, она протекает бессознательно. И большая часть переработки материала так и совершается. Это очень экономный способ переработки. Ну а в произвольный, значит, осознанно, осмысленно, под воздействием различных мотивов, интересов и установок человека. Ты это с одной стороны придает человеку осмысленный характер его мнемическим процессом, но с другой стороны ограничивает объем переработки материала. То есть несет в себе отрицательный потенциал. Не всегда сознание – это хорошо. Еще одна особенность сохранения. Сохранение никогда не наблюдается. Само по себе, прямо. Это скрытый процесс. Значит, сохранение, связанное с переработкой того или иного материала в той или иной форме, неважно какой, происходит в скрытой форме, это латентная форма. И было бы очень интересно для исследователей знать этот латентный период. Потому что, зная латентный период переработки сохраняемого материала, мы получаем еще один объективный индикатор. Но поскольку сам процесс сохранения не наблюдаем, то мы мерить не умеем. Не знаем, что мерить и как мерить. Вот почему действие сохранения обнаруживается по дальнейшему воспроизведению или узнавание. Но есть еще один способ. Доучивание материала. Учил, учил, не доучил. Доучи. Правда, есть еще один способ, которым психологи не любят пользоваться. Но уж когда прижмет, когда уже ничего у тебя под рукой нет, приходится. Это такая широко распространенная педагогическая болезнь, как зубрежка. Зазубрил, забыл. Вот по процессу забывания мы и судим. Потому что зубрик-то он где-то там, черт его знает, этот испытуемый. Но. А забывание можно проверить по того, как он забыл. Что он забыл? Опять вызвать его на экзамен и спросить. Том думаешь, за что отлично это поставил? Итак, воспроизведение, узнавание и доучивание является тремя экспериментальными проверками сохранения. Воспроизведение, узнавание, доучивание является тремя экспериментальными проверками сохранения. Ослабление сохранения с течением определенного времени называется в психологии памяти забыванием. заметьте, ослабление сохранения. То есть здесь не утверждается, что человек абсолютно все забыл. Ни один сколько-нибудь разумный психолог такого сказать не должен, не может. В лучшем случае, да, ослабло что-то. А забыл ли он абсолютно? Нет таких способов утверждать. То есть нет, потому что на том основании, что нет методов экспериментальной проверки абсолютного забывания. А вот восстановление забытого, якобы забытого, да? И сам человек уверен, что он все забыл. Восстановление забытого называется реминисценцией. Забывание зависит от времени. Это впервые было установлено Эббингаузом. Первым серьезным, настоящим и подлинным исследователем памяти. Сегодня он, конечно, классик или мастер там психологии. Его книга, написанная много-много-много лет тому назад, ничуть не утратила свои ценности и сегодня. И он же разработал все методы исследования. Как Фехнер сделал в психофизике, так Эббингаус сделал в памяти. Забывание как функцию времени, прошедшего с момента заучивания, Эббингаус выразил логарифмической формулой. Запишем эту формулу. Вот такова формула. Что тут обозначается эти символы? Где, соответственно, значит, К и С это коэффициенты, соответственно, подобранные экспериментальным путем. Понятно, что у каждого испытуемого они разные. И позволяет определить забывание как логарифмическую функцию времени. А М это забывание, да? М это забывание. М забывание. Так он обозначил. Условных, экспериментальных. Определяется единица экспериментальных путей. Сначала делаются пробные эксперименты на выборке, определяются возможные единицы измерений, потом они же используются для этой группы испытаний. То есть они каждый раз могут быть разными? Могут быть разными. Тогда приходится их там разным хитрым статистическим способом обрабатывать и получать там некоторую среднюю. Скажите, пожалуйста, а вот алгоритм с каким основанием? Основание он мне указал. Алгоритмы все какой тут. По какому основанию его брать? Это тоже каждый раз приходится самому искать. То есть это некий коэффициент выбывания. Да. Или еще там поскромнее сказать индекс. Просто индекс. Но полученные показатели по этой формуле позволяют получить кривую забываемость во времени. Все. Практически мы определяем качественные. Нет, не только качественные, а количественные. Например, можно сказать, что наибольший процент забывания приходится на первые 10 дней. Человек после 10 дней забывает больше, чем потом. Вот так, по кривой. Но, хорошо, что вы задавали вопросы. Сохранение материала в памяти не является функцией только времени. То есть не является функцией этой формулы. И Бенгаус это тоже понимает. Сохранение имеет... Почему так? Потому что сохранение имеет избирательный характер. Зависит от рода деятельности. Ну, например, одно дело, когда в условиях лабораторных он должен что-то запомнить в пассивной деятельности, а потом воспроизводить. И другое дело, когда он выполняет какую-то реальную работу, собственную работу, и эта работа ему навязывает в обязательном порядке сохранять этот материал, иначе он не выполнит эту работу. Сохранение зависит от потребности человека. Если у меня нет потребности сохранить тот или иной материал, то и воспроизводить я буду минимум. Зависит от мотива. Для чего я должен сохранять? Во имя чего? Если я на севере, скажем, наблюдаю северное сияние первый раз в жизни, это потрясает, это прекрасно, хорошо, но это не моя работа о том, какова природа этого северного сияния. Исследователь, который занимается изучением этого явления, до сих пор не раскрытого в общем-то, он пытается сохранить все видимые признаки на глаз, кроме того, что... Почему? Потому что все приборы во время северного сияния не работают. Все стоит. Откуда я знаю? Если специалисты не могут ответить. Все стоит. Все радиолокационные станции не работают. Пароходы не плавают. Как можно плыть, когда радиокомпас вышел из строя? Поэтому до начала северного сияния идут предупредительные сигналы, в море не выходить и прочее, прочее. Ну а кто попал, натерпится от этого прекрасного зрелища столько страха. Самолеты падают, если они там. Я же говорю, все мертво, все замирает. Животные первые, северные олени первые чувствуют приближение. Начинается вой в стадии, они убегают подальше из тундры, на юг тундры, несутся, буквально несутся. Поэтому Ямало-Ненецком автономном округе немцы, местные жители, хорошо знают, беда идет. Все. Значит, мало надо юрту снимать и куда-то прятаться. А куда прятаться? Лучший способ спрятаться – глубокий снег. Люди слепнут. Солнечное затмение, вы как смотрите? Через что? Закопченное стекло. Ну вот, через закопченное. Если белый снег, свежий снег ослепляет человека, ему нужно войти в темноту, чтобы восстановить, переадаптироваться, то от северного сияния деваться некуда. В голове происходит совершенно что-то непонятное. Чувствуешь себя с такой легкостью, но тут черт тебе что происходит. Как помешанный ходишь. А белые медведи воют на луну. Белые медведи морду прячут тоже в снег. Кто мы не сами? Вот в снег. Но так не может же все время в снег. Она же недолго длится. Я так понимаю, как включается какой-то длится. Ну, там же тоже определенная интенсивность. Ай, можно. Безусловно. Бывает, неделями идут, ну, безусловно, бывает. Бывает. Зависит от многих атмосферных условий. Все это бывает. Я вам говорю о тех случаях, которые на пределе. Естественно, этот процесс он меняется во времени, меняется по пространству, по высоте, как угодно меняется. Но суть, общая суть заключается в том, что на этот период фактически активная жизнь замирает. Вообще там на севере не очень-то легко жить. Не потому что там холодно, не везде там холодно, ничего подобного. Бывает жара, скажем, на крайнем севере, там где порт Владимир и прочее. Либо в июне, либо в июле. До 30 градусов, понимаете? Месяц, бывает. Это все север. Когда туда в 60-м году приехал Никита Сергеевич Хрущев, стояла невыносимая жара. Он срезал северный снег сразу. Вот. Север разный. Дальше идем. Наконец, забывание зависит и во многом зависит от цели деятельности. Это две стороны одной медали, которая называется память. Сохранение зависит, кроме того, от объема запоминаемого. И способов заучивания. Поэтому, конечно, в чистом виде сохранение не является только функцией зрения. Это одна из возможных зависимостей. Временная зависимость. Ухудшение воспроизведения в тех случаях, когда промежутки между, с одной стороны, заучиванием, а с другой, воспроизведение совершается какая-то умственная деятельность, ну, например, решается задача в этом промежутке, получила название ретроактивного торможения. Я вам даю какой-то материал заучить. Так? Само воспроизведение отношу во времени. Мною только известно. А после заучения даю вам любую задачку. Неважно какую. А потом после этого прошу вас произвести. Вот такой процесс и получил название ретроактивного торможения. Как говорят на Украине, поперед батька в пекло не лезь. Воспроизведение ухудшается в 2-3 раза. Кроме того, в основе этого ретроактивного торможения лежит еще одно интересное явление. В самом этой явлении ретроактивного торможения персеверации. Я понимаю, что термины надо расшифровывать. Расшифровываю. Продолжение реакции после окончания процесса заучивания. Приводящее к консолидации следов. Продолжение реакции после окончания процесса заучивания. Приводящие к консолидации следов. То есть я могу считать, что вы заучили достаточно хорошо необходимый материал в силу того, что есть персеверация, этот процесс заучивания продолжается во времени. Но сколько он продолжается? Это одна сторона персеверации. Другая сторона персеверации. Это навязывание, непроизвольное навязывание по ассоциации любых представлений с заучиваемым материалом. Пример хотите? Привяжется вам какая-то мелодия, и целый день ходите, про себя бубните, и это есть персеверация, ничего сделать не можете. От активности самого субъекта персеверация не зависит. Или привяжется ими какой-нибудь женщине, неизвестно какой, неважный, целый день слышишь в себе, в голове несешь это имя. Или привяжется какой-нибудь интеграл математический, целый день решаешь, не желая того, хотя занимаешься делами, все, ну, решаешь и решаешь. Пока он не отвяжется. Каким образом? Это же не лист, который можно сбросить с себя. Где-то там внутри сидит. Это же не банный лист, как у нас говорят психологи, персеверации. Можно пояснить? Если, как я понял, вот мы еще что-то заучиваем, и нам после этого дают какую-то задачу, то это вышибает нашу память, так, ухудшает. Тормозит. Ну, тормозит воспроизведение. Ухудшает процесс воспроизведения. Да, да. А что нужно сделать, чтобы этого не произошло? Какой-то, может быть, период покоя давать или что? Какие вот действия, наоборот, активизирующие, хотя бы снижающие? Вот есть это? Масса приемов в данном случае. Психологов интересовало другое. Как задача влияет на процессы, как, значит, степень сложности задачи, прочее, прочее. И какие задачи давать, а какие не давать. Если после решения задачи ему предстоит решать еще какую-то другую задачу. Вот что интересовало. А так действительно есть приемы активизации. Дальше я пойду опять вперед. Это процесс интерференции. Это процесс интерференции, стирания следов. Дело в том, это хорошо известно в психологии памяти, что какая-либо первоначальная деятельность и промежуточная деятельность совершенно неразделимы, значит, влияет и первое, и второе. Поэтому есть перенос с первой деятельности на вторую и обратный перенос с промежуточной деятельности на первоначальную. Это получило название интерференции. Интерференция. То есть перенос может давать как полезный, так и вредный результат, эффект. Отсюда ретроактивный эффект может быть как положительным, так и отрицательно. В случае, если ретроактивный эффект положительный, говорят о репродуктивном благоприятствовании. А в случае втором, отрицательном, негативном, вредном, говорят о репродуктивной интерференции. эти термины ввел такой психолог был, имя ему Ховланд. Сейчас это принятая терминология психологии памяти. Так что, с точки зрения чисто практической, когда нам нужен положительный эффект, мы должны использовать одни приемы. Но когда мы хотим намеренно или не намеренно, чаще это делается намеренно, к сожалению, получить вредный результат, мы пользуемся другими приемами. И человек этого не подозревает. Просто не подозревает. Вот отсюда речь идет о психологической этике и о клятве Гиппократа. В психологии есть своя клятва, очень похожая на гиппократовскую, но со своими особенностями. Но как в случае медицины, так и в случае психологии, та и другая клятва нередко нарушаются в практике. Есть такой анекдотический вопрос. Спрашивает один человек другого: скажи, куда девают ошибки врачи? Он говорит: дай подумать. Ну да, в могилу. А куда свои ошибки прячут психологи? Никто не знает. И психолог сам не знает. Он только может знать, что он совершил ошибку. Часто бывает так, что не специально. Кто-то по неопытности это сделал. Ну, кто-то там. Ну, состояние было такое плохое, допустил ошибку, все. Взял в розетку палец. Да. Там бывает, замеряешь кожное сопротивление для того, чтобы знать энерготраты на что-то, на какую-то психическую деятельность. Ну и дашь не то напряжение. Так шарахнешь. Потом думаешь, черт возьми, что ж ты сделал? Хорошо, там сила тока маленькая, если еще сила тока увеличить. Если говорят, что 2 ампера лошадь убивают, далее, на сохранение, кроме уже перечисленных факторов, оказывает влияние деятельность не только промежуточная, между заучиванием и воспроизведением, но та деятельность, которую человек совершал до заучивания, о которой экспериментатор может и не знать. То есть та, которая предшествует заучиванию. Вот в этом случае говорят о проактивном торможении. То есть здесь ведущим фактором является деятельность до заучивания. Я же могу перепутать все факторы, принять не тот фактор за ведущий на самом деле. Ведь не всегда испытуемый говорит честно, чем он занимался до того, как пришел заучить что-то. Может. Часто бывает. Вы правы, еще как. Вот поэтому людей надо обучать, как уходить от этих явлений. Вот тут недавно по телевидению показывали фильм, я его смотрел, до этого не видел, в главной, ну, там главная роль, фильм под Хазанова был, называется «Маленький гигант большого секса». Пришел после этого у меня заучивать чего. Откуда я знаю, чем он занимался? Он же ведь не скажет. В целом, анализ мнемических процессов показывает, что, во-первых, отражение или воспроизведение прошлого в памяти не пассивно, или в других терминах нереактивно, она включает всегда отношение субъекта к воспроизводимому. А во-вторых, оно становится сознательным процессом тогда и только тогда, когда воспроизводимый образ осознается в своем отношении к прошлому. Отнесенный более или менее точно к определенному моменту в истории нашей жизни. И вот на сцену появляется еще один мощный фактор. Собственная история жизни. От нее зависит вся память в целом и в частности любой мнемический процесс. В этом смысле можно говорить, что память – явление историческое. Потому что есть не только физическое время, есть не только биологическое или собственное психическое время, есть историческое. Вот это историческое время и влияет на мнему, то есть память. Мнема в терминах, термин Аристотеля. Аристотель что только не изучал. В общем, для всех психических процессов которые обычно объединяются термином память является то, что они во воспроизводит прошлое, прежде пережитое индивидом. вот благодаря этому значительно расширяются возможности человека отражать действительность, потому что она распространяется с настоящего на прошлое. Здесь хотелось бы особо подчеркнуть, без памяти мы, люди, были бы существами мгновения. Бабочки, да. Или как в песне поется, есть только миг между прошлым и будущим. Дальше. Наше прошлое было бы в таком случае мертвым по отношению к будущему, а настоящее по мере его протекания безвозвратно исчезло бы в прошлом. Таким образом, память сцепляет прошлое, настоящее и будущее. Содержит в себе все три этих компонента. Природу памяти нельзя понять в пределах одного из них. Память цепляет эту триаду в единую целостную временную структуру. И название этой временной структуры – «Стрела времени». И эта «Стрела времени» проходит через всю нашу индивидуальную и коллективную жизнь и делает нас тем, чем мы есть. Отсюда вытекает, что память есть передача информации, шире можем сказать, опыта, это тоже информация, по временному каналу. И является не только, как я вам говорил, универсальным способом организации психики, а именно в силу этого память еще является универсальным интегратором нашей психики. Память – это интегративный процесс. Сложнейший вопрос. В чем состоит специфичность человеческой памяти? В чем? Специфика этой памяти по сравнению с любыми другими видами памяти. Памяти тела, ну, то есть физиология, биология. Есть машинная память сейчас, пожалуйста. Так? Чем же психическая, человеческая память отличается от этих видов памяти? Это индивидуальность. Это не женщина. Он универсальностью скорее. Так. Вот я говорю, сложный вопрос. Очень сложно. То есть, другими словами, если переформулировать этот вопрос, так скажем, несколько, хотя тоже в абстрактной форме, но все-таки несколько конкретизировать. Что может делать человеческая память, а те все виды не могут. Вот только она это может сделать, эта память. А все остальные, другие формы, виды, уровни памяти не способны на такое дело. Вот в чем вопрос. Машина хорошо мыслит, считает лучше человека, быстрее. Объем у машины там. Соедините все машины вместе. Все равно не получится. Так вот, не удивляйтесь. Мало кто из психологов знает об этом. Задавался этим вопросом. Да, и не задавался. Ну, память. Все отвечает так. Ну, в отличие от того, это психическая память. Ну, что? Ну, психическая. Понимаете? Дело в том, что все формы, уровни и виды памяти, в том числе и психическая, имеют общий закон, подчиняются общим законам. Они тут связаны между собой. Но по отношению к этому общему закону, психическая человеческая память имеет свои частные специфические закономерности, которых нет в других видах памяти. Они там отсутствуют. Мерло-Понти – это француз, экзистенциалист. Так что эмоций тут есть. Много. Справедливо указал, он не ответил на этот вопрос, но справедливо указал, что сохранение, сохраненное восприятие, есть восприятие. Оно продолжает существовать. Оно всегда в настоящем, хотя и сохраненном. Почему? Оно не раскрывает позади нас это изменение протекания и отсутствие, которое только и составляет прошедшее. Вот какую заметил деталь. И действительно, само по себе воспроизведение и тем самым превращение прошлого в настоящее есть свойство любого информационного процесса, в том числе и машины. Это нам не дает никаких оснований утверждать, что человеческая память чем-то отличается. Что же касается воспроизведения прошлого в настоящем, как прошлого, именно в качестве прошлого. Вот на это способна только наша память. И никакая другая. Физическая. Да, человеческая, психическая. Таким образом, психическая специфичность мнемического процесса — это способность воспроизводить прошлое именно как прошлое и никакое другое в настоящем, в данный момент памяти, времени. Всему сказанному мне хотелось бы добавить одно любопытное явление, которое связано с природой мнемической иллюзии, иллюзии памяти. Вообще говоря, все психические процессы, от элементарных, сенсорных, вплоть до регуляционно-волевых, несут в себе не только адекватные отражения, но и иллюзорные. Иллюзии у человека, скажем, иллюзии восприятия, иллюзии мышления, иллюзии эмоций, иллюзии воли – это нормальное явление. Без иллюзий психика функционировать нормально не может. Часто в психологии иллюзии используются как метод исследования самой психики. Да. Другое дело, не дай Бог, когда эти иллюзии под воздействием различных факторов переходят в галлюцинацию, в патологический процесс, в процесс, который имеет вектор отклонения от нормальной работы психики. И вот в связи с памятью я хочу рассказать об одной иллюзии. Иллюзии, которая встречается в практике, я думаю, почти каждого, если не каждого человека. Это ощущение, что это уже было раньше. Вот помните, об узнавании я говорил вам о чувствах? Вот в какой-то новой комбинации обстоятельств, среди новых людей, на новом месте, человек может отметить: это было уже раньше. Впоследствии он убеждается, что этого не могло быть. Так-то он никогда здесь не был, никогда не встречался с этими людьми, не бывал в том или ином окружении. Иногда такие ощущения бывают весьма упорными и очень продолжительными, а иногда бывает быстрыми и неуловимыми. порой, без всякой видимой или объяснимой причины, какая-то определенная вещь, книга, игрушка, платье, какое-то лицо, дом, пейзаж, звук, мелодия, стихотворение, запах, поражает наше воображение как нечто знакомое, хорошо известное, более того, касающееся нас, наших самых сокровенных чувств. Она пробуждает целую серию неясных, неуловимых ассоциаций. И остается в памяти на всю жизнь. Эти ощущения бывают, первое, с явно выраженной повторяемостью. Или, второе, без такой явно выраженной повторяемости. Как бы случайно. Так вот, согласно психологическим существующим ныне теориям, подобные ощущения вызываются двумя причинами. Вот это надо знать. Во-первых, разрывами сознания когда сознание на какое-то неуловимое мгновение вдруг исчезает, а тем снова возникает. Понимаете, это в состоянии активного бодрствования. Сознание улетучивается. В этом случае ситуация, в которой находится человек, то есть все, что его окружает, кажется ему имевшим место ранее. Возможно, даже очень давно. В неизвестном прошлом. Чем объясняются эти возможные разрывы сознания? Тем, что одну и ту же функцию, психическую функцию, могут выполнять разные части нашего мыслительного аппарата. Одну и ту же функцию могут выполнять, психическую функцию могут выполнять разные части нашего мыслительного аппарата. Пока психологию оставим в сторону. Это же самое мы наблюдаем при работе нашего организма, что одну и ту же функцию можно выполнить разными частями тела. Если у вас нет рук, не дай бог, можно писать ногами. Перенос по органам это называется. Если нет ни того, ни другого, можно писать зубами. Если нет ни того, ни другого, можно писать подбородком. Если нет подбородка, можно писать плечом. Нет плеча, можно писать бедром. При этом, что интересно, почерк, структура почерка не меняется. Качество почерка меняется, а структура нет. Это все будет тот же ваш собственный почерк. Вернемся к психологии. Итак, одну и ту же психическую функцию могут выполнять разные части нашего мыслительного аппарата. В результате этого функция случайно, неважно по каким причинам, но случайно прерванные в одной части мыслительного аппарата, немедленно подхватывается и продолжается в другой. Вот этот процесс и производит впечатление, будто бы одна и та же ситуация встречалась когда-то раньше. Это первая причина. Вторая причина. Это ощущение может быть вызвано ассоциативным сходством между совершенно разными переживаниями у человека. Ну, например, когда какой-нибудь камень, дерево или другой предмет, или город, неважно что, может напомнить человеку о чем-то по ассоциации, что он хорошо знал, действительно знал. Или напомнить об определенном месте, где он бывал. Или о некотором случае, неважно тоже, каком из его жизни. Но ни одна из этих двух теорий, предложенных, не объясняет, почему ощущение, что это было раньше, испытывают главным образом и чаще дети, а не взрослые. Если в детском возрасте человек не испытывал таких ощущений, что это было раньше, во взрослом состоянии он никогда это не испытает. Но если он действительно в раннем своем детстве в особенности, или на протяжении своего детства в целом, в юношеском возрасте испытывал такую иллюзию, во взрослом состоянии она будет повторяться. Неизбежно. Но недостатком обеих теорий является то, что они не объясняют все, буквально все существующие факты ощущения повторяемости. А вот точное наблюдение указывает на три категории таких ощущений. Первые две категории можно, хотя и не всегда точно, объяснить с помощью этих теорий. В чем состоит особенность этих двух категорий? Да. Особенность этих двух категорий состоит в том, что они обычно и чаще проявляется частично в затуманенном сознании. Сознание имеет свои градации. От не вполне ясного до предельно ясного. То есть, когда мы находимся в состоянии полусна, хотя сам человек может это не понимать, не осознавать, протекает это на бессознательном уровне. Третья же категория состоит совершенно, совершенно особняком. И отличается от первых двух ощущением повторяемости, связанным с чрезвычайно ясным сознанием. Там в полусне, а здесь ясное сознание. В состоянии обостренного самоощущения. Или другими словами, в состоянии ясного самоотражения, когда предельно, максимально предельно повышается общая чувствительность у человека. Как ясное сознание, и также максимальная высокая чувствительность. Невыносимы для человека. Они не могут продолжаться вдолго. Они не только утомляют человека, но становятся настоящей пыткой. Человек по своей природе, как оказывается, не может жить в максимально ясном и в максимально чувствительном состояние сознания. Может долго жить. Долго и постоянно. Мы бы с вами все передохли бы. От своего сознания такого. В искусстве это состояние называется состоянием, и в науке в том числе, конечно, вдохновения. И в творчестве, и в обычной жизни. Энергоемкий процесс. Очень. Это полное истощение организма. Сожгли себя. Сожгли. Каждому из нас отпущен определенный объем энергии. Его можно расходовать сразу, а можно постепенно, а потом сразу, а можно постепенно всю жизнь. По любому графику. Да, по любому графику. Нет, тут и то, и другое, но те, кто, люди, которые попадали в такое состояние, вдохновения. Они, по крайней мере, не утверждают, что и произвольно можно такие состояния восстанавливать. Почему? Потому что у нас есть память. За счет памяти. Правильно говорить. Все правильно говорить. Ему зарядиться надо. Взять энергию другого человека. Из космоса. Ну это пускай космонавты забирают. Так, продолжаем память. Теперь проанализируем мнемические явления, сделаем анализ под несколько другим углом зрения. А после этого, сегодня, конечно же, не успеем, пойдет тема, как человек вспоминает. Суть заключается вот в чем. Все мнемические процессы запечатления, сохранения, забывания это, по сути дела, чисто физические процессы, связанные с работой мозга, с пластикой мозга и зависят от свойств мозга. Хотя они и рассматриваются в психологии, многие психологи уверены, что это психические явления, нет. Пускай читает Джемс, это давно показано еще в прошлом веке. Но они Джемса не читают, а многие просто не знают, кто это такой. И только один процесс, именно процесс воспоминания, собственно, психологический процесс. Отсюда вытекает, что память – это не чисто психическое явление, а психофизическое, в точном смысле этого слова. Почему так? Представьте себе, что если мы что-то имеем на входе, сначала вводим психику, а потом в мозг как-то нужно было влиять психически. Это же не прямой, а посредованный путь. Мы постоянно бы разрушали свои мозговые структуры. Постоянно. Если бы нужно только... Если бы сохранение было на уровне чисто психическом, мы бы не могли бы мыслить. Вся функция психи сводилась бы тогда только сохранить, что-то сохранить. А как можно забыть психически, если все хранится? Вот природа решила иначе. И И это подводит к, возможно, правильному ответу о памяти у животных. Физической памяти у них есть, психической нет. У них нет воспоминаний. Нет воспоминаний у собаки. Но если ворона что-то закопала, она найдет. Правильно, она найдет совершенно физическим путем. Все правильно. Она узнает. Она узнает, и она знает это место. Собака знает своего хозяина, знает дом, кошку можно увезти за 1000 километров, она придет назад. Но воспоминаний о своей психической жизни у животных нет, тогда это люди. Воспоминания о жизни. Да о себе даже. Нет самоидентификации. Она, собака не знает, что она собака. Кошка не знает, что она кошка. А воробей не знает, что он воробей, что он съел. В общем, дело. Тут тонкости большие. Но друг друга не квалифицируют, даже если разные породы как-то. Ну, как же, это простой процесс идентификации, отождествления. Для этого не нужна вот это не нужно воспоминание. То есть обозначить слово. Ну, слово не обязательно. У человека есть, да, есть разные системы, чем можно обозначить. Вот. Кошки, знаете, чем обозначают свои места? Ну вот. Это их символы. Нет, если собака бить палкой, у нее же просто запоминание, что палка это зло. Но если соответственно реагирует на палку. Но запоминание, физический процесс, еще раз повторяю. Все, она запомнила, что палка есть палка. Вот у меня была собака, так укусила за ногу, я ее не бил. Но укусила. Потому что неосторожно, неправильно повел. Протянул руку, хотел погладить, а она решила, что я совершаю нападение. Как хватанула, я как раз выходил из дома, был у двери, у меня пространства не было, я куда был одеться. Еле Алла оттащил. Тут же успокоился, все нормально, потом сколько раз извинялся. Но ведь хватанул, еще как следы остались. И понимаете, почему важно рассмотреть этот, как человек, именно как человек вспоминает. Потому что все методы улучшения памяти на этом процессе и построены. Это будет та часть, о которой я тоже расскажу. Отсюда вытекают и все основные методы исследования. А объективными индикаторами как раз служит воспроизведение. Это же объективный физический индикатор. Так же, как по физическому поведению мы судим о том, что происходит у нас в психике. Вот. То есть физика в данном случае является адекватным показателем чего-то психического. Ну а теперь этот анализ. Ну опять. Собственно, что есть память? Память есть знание. о прежнем опыте, то есть состоянии образа, состоянии мысли, состоянии эмоций или действия. После того, как то или иное состояние ушло из нашего сознания. Итак, еще раз повторяю. Память есть знание. Здесь подчеркивается познавательный характер памяти, когнитивный, когнитивная функция памяти. Но знание о тех или иных состояниях, которые уже ушли из сознания, не содержится в сознании. Вот в чем тонкость. Знание о том, чего нет в сознании. А есть только в памяти это знание. Вернее, сейчас перефразирую несколько раз этот тезис. Память есть знание о случае или факте, о котором мы в данное время не думаем, в данное время не думаем, с добавлением сознавания того, что мы воспринимали, что мы думали, что мы переживали или испытывали это раньше. Значит, сам факт, о котором мы вот сейчас не думаем, но с добавлением, с прибавкой того, что было когда-то. Вот это. Вот какое знание несет нам память. Итак, то, что мы относим к явлениям памяти, есть знание, во-первых, о действительном событии, которое имело место прежде в нашем опыте. Так, значит, о действительном событии, которое имело место в нашем опыте. А во-вторых, одновременно с этим с прибавкой к нему знание того, что мы испытывали тогда, в том уже ушедшем времени, еще точнее, это действительные события и действительное состояние сознания, с одной стороны, действительные события, и с другой, действительное состояние сознания. О нем, об этом событии, которое имело место в том прошлом времени. Это и есть память. Ну и тогда совсем просто. Следовательно, память есть знание о прошлом событии и состоянии сознания в том прошлом событии. Не просто прошлое мы воспроизводим как прошлое, это верно, но и состояние сознания в том прошлом, вот что еще надо восстановить. Следовательно, память и знание о прошлом событии и о состоянии сознания в том прошлом событии. Само событие. И каким было сознание в прошлом? Значит, восстановить надо события и свое сознание. Вот тогда это настоящая память. Она будет точна, она будет полна, но ведь вы все должны это сделать в состоянии актуального сознания. Настоящего, в данный момент, в настоящий момент. И все это должно сделать ваше настоящее сознание. Вот такие тонкости. Это только начало, о чем я вам буду говорить. Тогда спрашивается, что является корневой основой памяти. Корневой основой памяти. Корневой основой памяти является событие и состояние сознания в этом событии. К сожалению, психологи говорят только о событии, а вот о сознании не гу-гу. Отсюда никак не могут проникнуть в тайны памяти и в тайники памяти. Чтобы анализировать нам явление памяти, нам этого достаточно. Знать о событии, о состоянии сознания. Вот. Для анализа этого достаточно. Это минимум. Это частный случай. Если в одном и том же событии люди с разным сознанием будут давать информацию, то это будет разный материал. Память разного человека. А вот все это не так, как вы сказали. Абсолютно не так. Так кажется. Это точно так кажется. Давайте послушаем дальше. Как это не кажется, а как это есть на самом деле. Так, я сказал, что память есть знание о том и о другом. Можно для начала предположить, что первым компонентом такого знания должно быть воспроизведение или оживление образа или копии первоначального события. Мы само событие восстановить не можем, но образ об этом событии или копия. Вот первый компонент, который надо знать. Второй. Второе, вернее, что мы должны знать, воспроизводимый не есть память. Какова бы она ни была, это просто дубликат, второй случай, не имеющий ничего общего, никакой связи. В первом случае, исключая, может быть, того, что оно сходно с ним. Приведу сначала вам пример чисто, как физическую картину. Про часы. Часы бьют сегодня, они били вчера, они могут бить еще миллион раз и миллион лет. Но спрашивается, будет ли сегодняшний бой часов помнить о том, как он бил или звонил прежде, потому что он похож на первый, на прежний, и повторяет его? Конечно, нет. И не говорите, пожалуйста, мне, что это от того, что бой часов – объект физический, и повторяет его физически. Они психические. Психические объекты ведут себя таким же самым образом. Это общий закон природы. Психические объекты, как, например, образы, мысли или переживания, если они только просто повторяются, последующих воспроизведений будут вспоминать друг друга нисколько, не больше, чем бой часов. Если смотреть только с этой точки зрения, то есть объяснять, как это делается, память повторяемостью и сходством впечатлений, то мы попадаем в ловушку. А закон следующий. Никакой памяти не вложено в одну только повторяемость. Это закон. Никакой памяти не вложено в одну только повторяемость. Повторное воспроизведение какого-либо ощущения, какого-либо впечатления, какой-либо мысли представляет собой просто множество независимых друг от друга событий. Каждое из которых замкнуто в своей собственной оболочке. Надо понять простую вещь. Прошлое, хотя бы и вчерашнее, вот, то вчера, ощущение или мысли и так далее, умерло и погребено там. А настоящее не дает никаких оснований к тому, чтобы с его появлением воскресло и вчерашнее. Не может настоящее воскресить то, что умерло. Умирает не только тело, умирают определенные психические явления раз и навсегда. Никакое первоначальное ощущение нельзя никогда повторить. Второе ощущение не несет в себе первоначальное. Это другое ощущение, но это ощущение. Первое уже умерло. Поэтому при анализе памяти требуется еще одно условие, чтобы теперешний образ мог быть признан представителем теперешнего образа, мог быть признан представителем прошедшего своего подлинника. В чем состоит это условие? Это условие состоит в том, чтобы воспроизведенный в сознании факт был явно относим к прошлому, мыслился как прошлое. Но как мы можем мыслить факт в настоящем, простите, в прошедшем, если не станем мыслить о прошедшем вместе с самой вещью? И об отношениях с ним. Между ними. Как мы можем думать о прошедшем? Вся психология показывает непосредственное, скажем, интуитивное сознание едва ли ведет нас дальше нескольких секунд назад от настоящего момента времени. Таким образом, более отдаленные даты нами понимаются или мыслятся, а не воспринимаются. Они познаются символически, при посредстве названий, вроде «последняя неделя», «года», или мыслится по тем событиям, которые случились в них, вот в последнюю неделю. Итак, имя, символ и событие – вот что необходимо, чтобы думать о прошедшем. Имя, символ и событие. Без этой триады прошедшее как прошедшее в настоящем не воспроизвести. Так что если мы действительно хотим подумать о какой-либо даже частной прошедшей эпохе, мы должны думать об имени или о каком-нибудь другом символе и думать о конкретных событиях, ассоциированных с этим всем. Закон. Чтобы думать, соответственно, необходимо думать и о том, и о другом. Чтобы просто думать. Ну, думать о прошлом. А чтобы отнести какой-нибудь специальный факт к прошедшему, нужно мыслить факт этот с именем или символом и случаем или событием. Которые характеризуют дату. Говоря кратко, факт приходится мыслить вместе с каким-нибудь случаем, происшествием, с которым он неразрывно ассоциируется. Но даже это не было бы еще памятью. Даже это не было бы памятью. Почему? Потому что память требует не только отметки фактов в прошедшем. Он должен быть отмечен в моем прошедшем. Другими словами, я должен думать, что я прямо его испытал. Как некоторое свершение. Факт должен обладать эмоциональной значимостью. Окрашен собственным переживанием и интимностью. То есть этот факт должен быть действительно пережит и усвоен как факт собственного опыта, как личный факт. Таким образом, компоненты всякого объекта памяти таковы. Первое. Общее чувство прошедшего направления во времени. Общее чувство прошедшего направления во времени. Второе. Затем особая дата, понимаемая так, что она лежит в этом направлении. И третье. И определяемое посредством ее наименования. И последнее. Посредством связанных с этой датой явлений. Об остальном в четверг.